И все-таки меня не оставляет мысль о странных посланиях Кэтвумен 7. Вдруг ее обманутый муж Лулу все обнаружил. Так может, это он разослал гневные письма всем, с кем она переписывалась. Проверяю, нет ли от нее свежих сообщений. «Надо! Нет!» — как говорит Леонардо. Поскольку я уже в сети, то блуждаю, переходя из одного чата в другой, на несколько минут зависаю на сайте, посвященном сексуальным преступлениям против женщин. Таких преступлений немало, начиная со знаменитой актрисы, которую зверски убил собственный муж. «Ах, смотрите! Волк! Что он нам поведает интересного?» Власть женщин пугает мужчин. Женская мощь внушает им ужас. Поэтому мужчины часто бьют женщин, чтобы погасить всевластие богини, свергнутой, отринутой, отданной в рабство новыми хозяевами. Хозяевами земли, рационалистами. Да, ладно. Волк, как всегда, экзальтирован. К тому же он последовательно выдерживает жанр. Явно неокельтский, этакий всезнающий друид. Утомленный описаниями жестокостей, направленных против женщин, я собиралась выключить компьютер, как вдруг мое внимание привлекла подпись «Catwoman 7». Это, конечно же, омоним. Сколько миллионов «Catwoman 7» может быть в сети? Читаю. Женщины – людоедки, которые питаются плотью мужчин. Их сперма – их излюбленный напиток – НПТК. Игнорируя поток различных обвинений и преувеличений, следовавших вслед за этим текстом, я, обрадованная, собралась ей отвечать. Но тут заметила, что мейл-адрес изменился. Это уже был другой сервер. Но отчего моя Catwoman 7 несет такую чушь? Синди было наплевать на участь и предназначение женщин, как на свои первые стринги. Все, что ее интересовало, это ее собственная жизнь и любовники. Но какова вероятность, что существуют две Catwoman 7, которые пишут в одинаковом стиле? Я безуспешно пыталась разрешить эту загадку, чтобы успокоиться. Catwoman 7. «Скажи, ты можешь снова сообщить мне тот рецепт окраски волос, а то я куда-то его задевала». Какой-то тип обозвал нас проститутками, женщина сообщила нам, что мы позор нашего пола. Еще один тип ответил той женщине, что он бы с удовольствием ей вставил, короче, полный бордель. Но моя Catwoman 7 мне так и не ответила». Все понятно. Тот, кто пытается сойти за нее, не в состоянии дать мне рецепт окраски волос. Плюс к этому, вновь заглянув в свой почтовый ящик, я нашла послание новой Catwoman 7 с прежним адресом freesobaka.com. «Ты беспокоишься? Скоро ты будешь со мной». Это было написано четверть часа назад. Подозреваю, что отправитель сообщения находился в интернет-кафе, как прежде Латин Лаве, он же полоумный Маню. У меня вновь мелькнула мысль, что это, может быть, он и есть. Я поразмыслила. Пожалуй, дело принимает скверный оборот. Если Catwoman 7 вообще не существовало, если она была всего лишь маской таинственного X... В таком случае ей незачем было бы меняться. Вы уловили ход моих рассуждений? Если Catwoman 7 знала способ окраски волос, а сменив способ выражаться, утратила его, стало быть, Catwoman 7 реально существовала. А теперь кто-то воспользовался ее интернетными явками и именем. Так что же, Эльвира? Достойная ли тема для вечерней газеты — кто развлекается в интернете, пытаясь выдать себя за Catwoman 7, Синди-парикмахершу? «Натали Роб», — ответила мне радио, которое я оставила включенным. «Что?» — я, видно, не расслышала. Я повернулась, будто вместо ушей у меня были встроены чувствительные микрофоны. «Натали Роб», — повторила радио. Сотрудница психиатрического отделения, по всей вероятности, стала жертвой опасного пациента, в настоящее время разыскиваемого полицией. Расследование ведет капитан Альварес. В настоящий момент он отказывается от комментариев. Я бросилась к своей мини-системе. Потрясла, сменила станцию другую. Музыка, футбол, игра для дебилов. Вот, вот. Сегодня около 10 утра тело обнаружил муж убитой Луи Роб, директор мясокомбината, вернувшийся из деловой поездки. Терроризм — новое покушение. Я попереключала еще в поисках выпуска новостей, но тщетно. Мне не померещилось. Действительно, прозвучало имя Натали, нашей Натали, и диктор намекнул на полоумного Маню. Натали убита, а ее муж, она никогда о нем не упоминала. Я знала, что она замужем, и все. Мясник. Как муж Синди Кэтвумен 7. Надо же. Мужа Натали зовут Луи. Луи? Лулу? Должно быть, я все перепутала, потому что это невозможно. Натали Роб не могла быть убита этой ночью. Не может быть, что это Кэтвумен 7. Моя Кэтвумен 7. «Ну, представим, что Натали Роб — это моя Кэтвумен 7, в таком случае, с кем я только что обменивалась сообщениями. С ее убийцей? И это он отправлял вчерашние сообщения. Такое впечатление, что в ушах у меня грохочет Ниагарский водопад. Успокойся. Дыши глубже». Надо срочно переправить все это Альваресу. Ну, я и тупица. Он, должно быть, обнаружил нашу переписку в электронной почте Catwoman 7 Натали, если речь идет об одном и том же человеке. Ох, звоню. Алло? Рявкает он. Это Россетти, капитан. Блин, что еще? Я тут вкалываю, между прочим. Просто только в новостях сказали... «Да что вы, Россетти, чрезвычайно волнующе!» В интернете мне писала женщина, которая называла себя Catwoman 7. «О, вы открыли мне столько нового!» Ее муж мясник, она называла его Лулу. «Россетти, и вы хотите, чтобы я встревал в эту муть? Ради бога!» Я сейчас на месте преступления. Мы барахтаемся в крови, вам ясно? Воспользовавшись паузой, пока он переводил дыхание, я вставляю. Мне кажется, что Catwoman 7 — это Натали Роб. Да? — проскрипел он. И почему, черт побери? Ну, у ее мужа такая же профессия, и зовут его так же. Хм. А еще... Вчера вечером она отправила мне странные сообщения, примерно в 23:15, будто кто-то воспользовался ее электронным адресом, подменив ее. В сообщениях говорилось о смерти. Вам достаточно проверить компьютер Натали. На жестком диске ничего нет, все стерто. Он говорит с таким остервенением, будто это я его стерла. Это просто пустой ящик. Натали Роб умерла в своем доме в пригороде в 2 часа ночи в результате многочисленных ран, нанесенных холодным оружием. Теперь я могу, с вашего позволения, вернуться к работе? Клик. Он что, дурак? И вот я, как полная идиотка, остаюсь один на один с реальностью, которая мало-помалу надвигается на меня. Новой жертвой стала Натали. И это не пациентка. Она принадлежала к больничному персоналу. Меня бьет дрожь. Хоть бы они немедленно схватили этого Маню. Для начала допустим, что убийца — это он. Адрес Натали он узнал в больнице. Или же она сама ему сообщила в переписке. Как бы там ни было, он прибывает к ней, и она открывает ему дверь. Он подвергает ее истязаниям и отправляет мне сообщение перед тем, как стереть данные на жестком диске. Затем утром он выходит на связь из интернет-кафе, находясь, похоже, совершенно под кайфом. Все сходится. Но как его вычислить? Он, должно быть, уже сменил место. И этот имбецил Альварес отказывается меня выслушать. Стивен уехал. Селина точно еще спит. Непрестанно проверяю, закрыта ли дверь. Ах, надо вызвать слесаря. Ну вот, они могут прислать рабочего только через 3 дня. У нас куча заказов. Звоню еще в 2 конторы. То же самое. Можно подумать, что в городе эпидемия смены замков. Альварес и впрямь по уши на работе. Что, если обратиться к Спелману? Попадаю на автоответчик, оставляю ему сообщение. Представляю, как сейчас флики прочесывают город в поисках полоумного Маню. Вдруг он нападет на доктора Симона. Он называл его «Биг Бразе». Считает, что тот имплантировал ему в череп аппарат, позволяющий держать под контролем мозг. Он может сделать попытку подобраться к нему. О чем вообще думают в полиции? Звоню Симону. Алло? Добрый день, доктор, это я. Да, что случилось? У меня через 5 минут операция. Вы уже знаете про Натали Роб? Здесь только об этом и разговоров. Еще одна жертва этого психа. А вам не кажется, что он рискнет, чтобы попытаться добраться до вас? «До меня? Но почему?» — удивленно спросил он. «Биг Бразе».